Но на счастье последних однажды у него случился удар. Поговаривали, что не обошлось без вмешательства Виконта, так как, несмотря на свои 50, граф обладал небывало крепким здоровьем. Однако проведенное следствие ничего предосудительного в смерти графа не выявило. Смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг. Сомнения никуда не делись, но версия следствия всех устроила. Молодой граф, использовав последние средства, а их оставалось не так, чтобы и много, привел резиденцию в порядок и открыл гостиницу. Эта новость потрясла свет, а тысячи отвернулись, перестали приглашать в салоны. Мало того, при случае всячески давали понять, что те ведут себя недостойно потомков древнего рода. Тем не менее, гостиница процветала и вскоре превратилась в самую престижную и дорогую в столице. Этому способствовали не только великолепно обставленные и современно оборудованные номера, вышколенная прислуга и отличная кухня в ресторации. В немалой степени своим успехом гостиница была обязана гербу, изображенному на фасаде. Несмотря на то, что свет отвернулся от графа и его семьи, знатные и обеспеченные особы предпочитали останавливаться в этой самой престижной гостинице. Но в основном постояльцами были все же богатые мещане, испытывавшие особое удовольствие проживать в гостинице под гербом старинного дворянского рода. Было даже обращение в геральдическую комиссию, дабы прекратить это безобразие. Уж коли потомки славного рода не способны содержать себя иным способом, то пускай хотя бы уберут с фасада герб. Однако эта инициатива не имела успеха, и все осталось по-прежнему. Самая дорогая и лучшая гостиница столицы продолжала существовать. Единственное, чего смогли добиться недоброжелатели графа, это смены названия с Истлич на Тадос. Здание располагалось несколько в глубине двора, огороженного кованой решеткой, также украшенной родовым гербом. Ворота всегда были открыты, однако дежуривший возле них швейцар не допускал на территорию тех, кому там делать было нечего. К крыльцу вела подъездная дорожка, огибающая по кругу обширный газон с высаженными вечно зелеными кустарниками и цветочными клумбами. Все было насколько пышно, настолько же и уютно. Одного только взгляда на эту красоту было достаточно, чтобы с уверенностью пожелать проживать именно здесь. Разумеется, если позволяли средства. Господин Валич, значительно поправив свое финансовое положение в новом свете, имел возможность обеспечить проживание своей семьи в этом великолепии. Едва оказавшись в холле, Алексей чуть не присвистнул от удивления. Он предполагал, что внутреннее убранство ничуть не уступит фасаду, но не ожидал обнаружить подтверждение этому сразу с порога. С одной стороны, не особо пышная обстановка, с другой, нет ощущения перегруженности, все подобрано с тонким вкусом и приятно глазу. Просторное помещение с высокими стрельчатыми окнами, заполняющими его светом, шелковые обои и богатая лепка – удобная и отлично подобранная мягкая мебель. Сверкающий лаком паркет и восточные ковры с длинным ворсом. И как обслуге удается в отсутствии пылесосов содержать их в чистоте. В глубине помещения напротив двери длинная стойка, за которой любезно улыбается администратор. Конечно, ему по долгу службы положено выказывать радушие, но стоит только взглянуть на этого молодого человека, чтобы понять – если он и играет, то лишь самую малость. Нет и намека на слащавость. «Добрый день. Чем могу быть полезен?» Голос не менее приятен, чем внешность. А главное, нет лакейской угодливости. Молодой человек точно знает, у кого служит, и держится даже с достоинством. Хм. А ведь швейцар у ворот вел себя примерно так же. «Служить, но не прислуживать». Пожалуй, это в полной мере дает характеристику обслуги гостиницы. Вероятно, это результат воспитания владельца, как ответ хамовитому поведению мещанского сословия. Кстати, Алексей слышал о том, что откровенных хамов отсюда вышибали с треском, невзирая на толщину их кошельков. Скорее всего, это было одним из достоинств данного заведения, ценимое постояльцами ничуть не меньше остального. «Здравствуйте. У вас остановилась семья Валич. Я бы хотел оставить для Ханы Валич вот это». Алексей поставил на стойку прямоугольную картонную коробку, какие использовались для упаковки товаров в торговых лавках. «Вы позволите?» «Вот и скажи ему «нет». Вроде весь из себя благожелательный, и в поведении нет и намека на дерзость, но нужно быть идиотом, чтобы не понять. Не проверив содержимое посылки, он и не подумает ее принять. К спокойствию постояльцев в гостинице подходят серьезно. Впрочем, оно и правильно. Мало ли какая бяка может оказаться внутри. О терроризме Алексей тут вроде не слышал, но ведь бомбы разные бывают». Есть немало случаев, когда взрывчатка и вовсе не нужна. «Извольте». Алексей легким кивком лишний раз подтвердил, что ничуть не возражает. «Великолепный... дети капитана Гургута?» «Ага. Похоже, Болотин все же перехвалил выдержку и вышколенность персонала гостиницы. Господи, парень, ну чего ты так на меня уставился, будто стараешься запечатлеть... представший перед тобой образ на всю оставшуюся жизнь. Повезло же нарваться на ярого почитателя. Ну хотя бы сдерживается и не поднимает шума. Учитывая молодость администратора, а вернее его увлечение сочинениями Дворжика, его реакция была вполне понятна. Газета «Плезненские ведомости» уведомила граждан, что первые экземпляры нового романа были презентованы автором, членом королевской семьи. Сам же роман должен был появиться на прилавках только через 3 дня, а тут в коробке перед ним лежит новинка, которой могут похвастаться лишь во дворце. Все же не стоило укладывать этот роман сверху. Алексей просто не придал значения тому, как лежали книги. «Господин...» «Нет, молодой человек», — тут же ушел в отказ Алексей. «Вы ошиблись, я просто посыльный». «Ясно». Господи, сколько разочарования во взгляде. Вот только что его глаза излучали радость от свалившейся на его голову удачи, и мгновение спустя полное разочарование. Но вот оно сменилось мрачной решимостью, ну а как иначе, посыльный ведь. Вы знакомы с господином Дворжиком? Скажем так, время от времени он пользуется моими услугами. Я непременно должен представить вас его сиятельству. Граф Истлич – ярый поклонник творчества господина Дворжика, и, если вы не в курсе, уже долгое время пытается с ним встретиться. Еще бы Алексей не знал. Коуба рассказывал ему об этом странном графе с завидным упорством, добивавшимся встречи со знаменитым автором. Как следовало из его слов, данная встреча должна была носить сугубо деловой характер. Собственно, именно это послужило причиной того, что Болотин был столь хорошо осведомлен об истории гостиницы. Вообще-то, сохранять таинственность было все труднее. Через газету «Коуба» Алексей запустил утку, будто в настоящее время автор переселился в глубинку, где купил себе небольшое имение и ведет затворнический образ жизни. Пока это спасало... Ему было доподлинно известно, что как минимум 2 репортеров были полны решимости развеять флёр таинственности, окружающей популярного писателя. Хорошо уже то, что их журналистские способности намного превосходили таковые в сыскном деле. Словом, инкогнито уже начинало трещать, но все еще держалось. И это еще больше подогревало интерес к его книгам. Появлялось все больше небылиц, но все они, и положительные, и отрицательные, вели к неуклонному росту тиражей, а как следствие и его доходов. «Я не собирался встречаться с его сиятельством. Прошу прощения, мне было велено только передать посылку». «Но вы это уже сделали, а раз уж поручение выполнено, то вы вправе располагать собой, не так ли?» «И у меня еще есть дела. До свидания». «Господи, да погодите же!» «Шива, немедленно сообщи его сиятельству, что здесь требуется его присутствие. Поторопись». Проходившая мимо горничная не без удивления взглянула на молодого человека. Как видно, подобное распоряжение основательно сбило ее с толку. Кто такой администратор, чтобы в подобной форме приглашать к стойке хозяина гостиницы, да еще и графа? У Алексея мелькнула была мысль послать все к черту и покинуть здание. Но потом пришло осознание, что вполне может случиться и скандал. Вот уж это лишнее, и ни в какие ворота. Ладно, как видно, все же придется внять просьбе. Тем более задерживаться в холле не было никакого желания. Ведь здесь мог появиться кто-то из семейства Валич. «Не надо никого приглашать, молодой человек. Я готов пройти к его сиятельству». «Благодарю вас. Шива, прости, возвращайся к своим делам. Прошу вас, следуйте за мной». Кабинет его сиятельства, как и помещение, где проживала его семья, располагался в сравнительно небольшом домике в глубине парка. Неподалеку стояла пара коттеджей, видимо, для наиболее приближенных слуг. Нечего было и думать, что здесь проживает весь персонал гостиницы. Да, судя по площади, занимаемой в свое время графской резиденцией, род и впрямь был славный и некогда могущественный. Все же центр столицы и такой простор. Кабинет графа был оформлен в том же стиле, что и гостиница. Одно из двух, либо у господина графа потрудился настоящий дизайнер, либо приложил руку кто-то, имеющий отменный вкус. Массивный большой стол гармонировал с креслом хозяина и двумя стоящими перед столом, развернутыми друг к другу под одинаковым углом. Небольшой столик в углу и пара удобных легких кресел, большое окно с легкими занавесями, книжные шкафы и героических пропорций сейф. Все это каким-то образом дополняло друг друга и смотрелось вполне естественно. Сам хозяин столь же легко вписывался в окружающий интерьер. Лет 40 с небольшим, стройный и крепкий, без намека на избыток веса. Светловолосый, с короткой стрижкой. Красивое и вместе с тем строгое лицо со шрамом на левой стороне, который не обезображивал его, но придавал мужественности. Уверенный взгляд серых глаз, рот с тонкими губами, своим очертанием выдающий решительный характер графа. Алексею было доподлинно известно, что это впечатление не обманчиво. Граф был записным дуэлянтом. Вернее, вынужденным. Ему не раз и не два приходилось отстаивать свою честь в связи с негативным отношением окружающих к выбранной им деятельности. Кстати, этот шрам был следом от удара сабли. Но учитывая то обстоятельство, что его соперник благополучно перекочевал на кладбище, его сиятельство все же отделался легким испугом. «Здравствуйте, я граф Истлич. С кем имею честь?» «Добрый день, ваше сиятельство. Кавка. Бедрич Кавка. Проходите, присаживайтесь». «А ничего так, мужик, не чванливый. Возможно, это связано с тем, что он заинтересован в посетителе». Но, скорее всего же, это его привычная манера общения. Человек с иным характером, даже решившись заняться гостиничным делом, не добился бы успеха. Может, и не прогорел бы, но и дела его шли бы значительно хуже. «У вас странный акцент. Вы не рустинец?» «Нет. Просто сменил фамилию и имя на более созвучные с рустинскими». «Понятно. Итак, господин Кавка, вы выполняете поручение Шимона Дворжика?» «Иногда». «А неизвестно ли вам, насколько близко знакомы господин Дворжик и госпожа Ханна Валич? Как немало времени провел в кабинете его сиятельства администратор, но суть дела изложить успел». «Признаться, нет, я просто выполняю поручение». «Значит, вам неизвестно, может ли она составить мне протекцию на предмет встречи с ним?» «Разумеется, нет, ваше сиятельство». Алексей даже пожал плечами, лишний раз подчеркивая свою неосведомленность. «А вы не сочтете за труд выполнить мою просьбу?» «Конечно, не безвозмездно». «Смотря в чем она состоит, и если это не пойдет вразрез с распоряжениями господина Дворжика». «Я так понимаю, вы имеете связь с господином Дворжиком?» «Ладно, можете не отвечать». «Но вы могли бы передать ему от меня письмо?» «Не могу обещать, что оно дойдет быстро, но уверяю вас, что оно попадет непосредственно в его руки». «Отлично. Вот письмо. А это за ваши услуги». «Ого. А его сиятельству и впрямь не втерпешь встретиться с писателем. Интересно, чем он сумел так зацепить графа? Неужели все дело в желании встретиться с понравившимся автором? Но он готов платить 50 крон ассигнациями за доставку письма. Видать, господин Дворжик и впрямь зачем-то ему нужен». «Простите, ваше сиятельство. Письмо я приму. Касаемо же денег. Я выполняю поручение господина Дворжика, но не ваше. Вы просите вам помочь, и я согласен. В вознаграждении нет никакой необходимости. Вы уверены?» «Разумеется, ваше сиятельство. Тогда не смею больше вас задерживать. И заранее благодарен». Гостиницу Алексей покидал, борясь с желанием разорвать конверт и ознакомиться с его содержимым. Уж больно было любопытно, чем так могла заинтересовать графа его скромная персона. Но не производил его сиятельство впечатление простого фаната. Нет, вполне возможно, он любил во время отдыха почитать что-то легкое и развлекательное, но не стал бы вести себя подобно тому же молодому парню-администратору. Одно не вызывало сомнений. Это не может быть ловушкой завсегдатая одного из салонов, где порой яростно обсуждалась личность Дворжика и его творчество. Откуда такая уверенность? Так ведь граф не был принят в свете как члены его семьи. Все его интересы вертелись вокруг гостиницы и обеспечения благосостояния близких. Для того, чтобы удовлетворить свое любопытство, Алексею было достаточно оказаться в одиночестве. Например, в пролетке. Найти извозчика близ гостиницы вообще не является проблемой. Они здесь стояли редком, ожидая своей очереди. Ну, один в один московские таксисты. Однако жизнь внесла коррективы в его планы. Едва он поднял руку, подзывая извозчика, как произошли сразу два события. Пролетка с завидной лихостью сорвалась с места, вероятно, молодой возница решил продемонстрировать свою удаль. Алексей не к месту вдруг вспомнил, как его знакомый рассказывал, что в Лондоне таксист не может быть моложе 30 лет, да еще и несколько лет проходит обучение. Имеется даже что-то типа колледжа. Словом, вот такому лихачу ни за что не получить лицензию. Одновременно с этим, с другой стороны широкой улицы, а вернее даже из переулка, послышались возбужденные крики нескольких людей и короткая трель полицейского свистка. Из-за угла выбежал мальчишка лет 12, вид у него был явно испуганный, он постоянно оглядывался, и складывалось впечатление, что он убегает от разъяренной толпы линчевателей. Впрочем, вскоре Алексей понял, что не сильно ошибся. Вслед за беглецом выбежали человек 10 с городовым в первых рядах. Теперь можно было расслышать, что именно кричала мужская разноголосица. «Держи, вора!» Болотин вовсе не собирался уподобляться тем, кто сейчас с азартом принимал участие в погоне. Но так уж случилось, что он оказался в центре событий. Когда мальчишка практически пересек улицу, вероятно, намереваясь воспользоваться парком гостиницы и его оградой, чтобы оторваться от погони, на него налетела лошадь. Все произошло достаточно быстро, и возница не успел вовремя среагировать. Перестук копыт и колес, предостерегающий крик, ржание лошади, мальчишеский вскрик. Все это послышалось одновременно, но вместе с тем слух Алексея вычленил каждый звук по отдельности. А в следующее мгновение к его ногам отлетело тело беглеца, обряженное в поношенную одежду, хотя и ухоженную, но со следами штопки и даже заплатой на коленке. «Держи, вора!» Голос одного из преследователей теперь уже в полной тишине прозвучал как-то растерянно и куда тише, чем еще пару секунд назад. Мужчины замерли, явно соображая, что дальше. «Ты что, остолоп, не видишь, куда едешь? Да плетью по горбу его!» Да, по-видимому, преследователям малолетнего воришки было абсолютно наплевать, с чем заниматься. Только что они с азартом, достойным зависти, гнались за мальчишкой, а теперь, казалось, полностью позабыли об этом обстоятельстве и со всем пылом накинулись на возницу, сбившего этого самого мальчишку. Нет, сам факт негодования понятен и даже справедлив. Сейчас сбил воришку, завтра уважаемую личность. но такая мгновенная перемена. А самое удивительное, преследователи были представителями различных сословий. Один даже принадлежал к дворянскому. Алексей не поручился бы, но ему так показалось. Впрочем, долго эту картину он не наблюдал. Все это отметилось как-то само собой, краем сознания. Основное же его внимание было сосредоточено на пострадавшем. Алексей склонился над мальчиком и нащупал пульс на шее. Конечно, он не врач, ему даже не под силу отличить учащенный пульс от нормального, но то, что он есть, он определил безошибочно. Интересно, удастся вспомнить, что нужно делать в таких случаях? Искусственное дыхание? Отпадает. Лошадь навалилась на мальчика грудью, отбросив его на тротуар, вымощенный камнем. Возможны были самые различные травмы, от ушибов до переломов. Пострадавшего нужно было разместить на твердой и ровной поверхности. Взгляд скользнул по зданиям напротив. Ага, вот сегодня с большими окнами, на которых имеются широкие ставни. Для взрослого человека вряд ли подойдет, но пострадавший мальчишка вполне уместится на одной из них. Еще бы петли оказались съемными, иначе будет потеряно слишком много времени. Как же это? Алексей скосил взгляд настоящего рядом извозчика, выглядевшего одновременно растерянным и пришибленным. Точно, молодой паренек, не больше 20 лет. Эх, молодость, молодость. Понятно, что он это не специально, что мальчик сам угодил под лошадь. Но ведь не выказывай парень свою чрезмерную лихость, и всего этого не произошло бы. «Держи 5 крон», — сунув ассигнацию в руку возницы, начал раздавать распоряжение Алексей. «Вон сегодня. Отдай деньги хозяину или кто там будет. Хоть подавальщику. Снимай ставню и тащи сюда». «Чего встал? Бегом, ёк-макарёк!» Властные манеры, четкие указания и уверенность, с которой держался Алексей, возымели действие. Парень пулей сорвался с места и устремился на другую сторону улицы. «Что там с мальчонкой? Это доктор?» «Господин городовой, позвольте, а как же мой бумажник?» «Ага, все же Алексей, похоже, не ошибся, и этот господин и впрямь может быть дворянином, погнавшимся за вором. Недостойное занятие для благородного сословия?» «Возможно. Но дворяне, они ведь разные бывают. Есть и те, что перебиваются от жалования до жалования, содержа немалые семьи. Так что гордость – это, конечно же, хорошо, но всему есть свое место и время». Алексею очень не хотелось лишний раз тормошить лежащего без сознания воришку. Но этого и не потребовалось. Он заметил торчащий из-под рубахи уголок кожаного бумажника, извлек его и протянул дворянину. Хм, пухлый. Наверное, есть все же из-за чего всполошиться. «Это ваше?» «Да». «Ну так забирайте». «Мне необходимо припроводить потерпевшего и виновного в участок». Голос городового звучит как-то неуверенно. «Ну да, будь на месте мальчишки взрослый, оно как-то полегче и попривычнее. А вот так? Поди, и у самого дети имеются. Нет, если там уши уличным мальчикам надрать, раздавая науку на будущее, или поймать воришку в полном здравии, это одно. А тут... как тут не растеряться?» «Господин городовой, ну какой участок? Мальчику нужен доктор», — возразил Алексей. «Это так, но...» «Я сам отвезу его, если позволите». «Но я...» «А вы поедете со мной. Вот осмотрит его врач, а там и решим». Получить одобрение или согласие Алексей не успел, так как возница уже вернулся, неся массивную створку ставни. Все же петли оказались съемными. «Это хорошо». Уложив ее рядом с мальчиком, они вдвоем аккуратно перевернули его на спину, а затем подняли и установили на пролетке. Будь иная ситуация, Болотин непременно рассмеялся бы, так как в этом деле, толкая и пихая друг друга, приняли участие буквально все, кто еще совсем недавно был готов разорвать мальчика на куски. Ей-богу, проделай это Алексей на пару с извозчиком, толку было бы больше. «Тут где-нибудь поблизости проживает доктор?» – поинтересовался Болотин у возницы, когда вместе с городовым расположился рядом с импровизированными носилками. «В 3 кварталах отсюда, но он только господам помогает и дорого берет». «Ты про господина Крайка?» «Так, господин городовой». Парень явно понимал, что неприятности его только начинаются. Как оно все будет, пока не ясно, но ничего хорошего точно не предвидится. «Правь к нему», — уверенно приказал Алексей. «Неудачная затея, господин», — крякнув, произнес городовой. «Господин Крайко — знатный доктор, но бесплатно он и палец о палец не ударит, даже если кто будет умирать у его ног». «Разберемся. Трогай». Пролетка тронулась и медленно, чтобы не растрясти пострадавшего, покатила по улице. Преследователи начали расходиться, причем первым ушел именно тот, чей бумажник и стал первопричиной происшествия. Вскоре на месте еще недавно столь оживленном остались только швейцар у ворот гостиницы, женщина лет 40 с небольшим и молодая, не старше 20 девушка. В ее взгляде можно было безошибочно заметить одновременно удивление, удовлетворение и одобрение произошедшего. Доктор не был в восторге от того, что к нему нежданно-негаданно ввалились столь странные посетители. Присутствие городового навело его на мысль, что сейчас его начнут призывать к исполнению долга подданного Рустинской короны, и он приготовился дать самый серьезный отпор. У него был неизменный принцип. Он никогда не оказывал бесплатных услуг. И никто не мог принудить его к обратному. Мало того, в клятве, которую давали по окончании университета выпускники, были слова о том, что они обязуются никогда не оказывать бесплатную помощь. Да, это учебное заведение являлось исключением в ряду всех остальных. Процент смертности пациентов у докторов, выпускников этого университета, был куда ниже, нежели у других. Бездари попросту не могли окончить курс обучения и безжалостно отчислялись. Они, конечно, могли получить диплом врача, но уже в стенах другого заведения. «Прошу прощения, господа, но что все это значит?» Вскинув подбородок, холодно осведомился доктор Крайко. «Этот мальчик нуждается в помощи», — выпалил Алексей. «Я подаю только по воскресеньям и только у собора». «А я, по-вашему, похож на того, кто просит подаяния?» Болотин стрельнул в доктора таким взглядом, что не было никаких сомнений. Будь у него свободными руки и не нуждаясь он так сильно в этом напыщенном индюке, то минимум, чем тот отделался бы, — это выбитыми зубами. На фоне того, что стушевался даже городовой, это выглядело весьма дерзко, если не вызывающе. Страж законности прекрасно был осведомлен, кто именно пользуется услугами этого светила и какие у него покровители. Однако доктор и не думал тушеваться или выказывать недовольство. Он оценивающе осмотрел господина, одетого в весьма дорогой костюм, и, посторонившись, указал, куда нужно нести больного. После быстрого, но вместе с тем тщательного осмотра, доктор открыл какой-то пузырек, отчего по кабинету распространился резкий запах, смочил корпию и поднес ее к носу мальчика. Алексей был готов поклясться, что, несмотря на скорость и поверхностность осмотра, в понимании представителя 21 века, для нынешнего времени все было сделано по высшему разряду. Об этом свидетельствовал сам облик врача. Его самоуверенность и ловкость, с какой он обращался с пациентом. «Как мы себя чувствуем, молодой человек?» — поинтересовался Крайко у мальчика, когда тот открыл глаза и чихнул. «А?» Мальчишка вскочил и завертел головой, но тут же поплыл и едва не свалился со стола, куда его переложили со ставни. Однако доктор оказался настороже и ловко подхватил готового лишиться чувств пациента, ничуть не чураясь его чумазого вида. «Спокойно, не нужно резких движений. Голова кружится? Замечательно. Где-нибудь еще болит?» «Так я и знал. А теперь приляг и не вставай. Я кому сказал приляг?» «Что будет за пределами моего дома, я не знаю, но здесь тебя никто не тронет». «Что скажете, доктор?» Алексей вновь был спокоен и сдержан. Главное – оказать мальчику квалифицированную помощь. Остальное не важно. «Переломов нет. Есть шишка на голове, но череп выдержал. Диагноз таков – сильный ушиб головы. Не смертельно, но и приятного мало. Кто-нибудь будет заниматься его лечением в дальнейшем?» «Да», – без колебаний ответил Алексей. «Кто бы ему объяснил, отчего он вообще ввязался во все это?» «Но он даже помыслить не мог поступить иначе. Не мог он по-другому, и все тут. В таком случае я распишу курс лечения и выпишу необходимые лекарства. Их можно купить в аптеке на углу кварталом ниже. Я уже давно работаю с тамошним аптекарем, поэтому будьте уверены, он ничего не напутает. Больному необходим покой, уход и свежий воздух». «Все это будет обеспечено». «Прекрасно. Через 2 недели прошу на повторный прием. Разумеется, если не будет осложнений. Иногда его будет рвать, не пугайтесь, это нормально. Но если он начнет терять сознание или приступы рвоты будут частыми, то сразу ко мне в любое время. Вот назначение и список лекарств. Сейчас я сделаю мальчику укол снотворного, чтобы он легче перенес дорогу. Сон для него – первейшее лекарство». «Благодарю, доктор». «Не за что. С вас 30 крон». «Однако, лихо. За один короткий прием такая сумма. Если это обычные расценки, а так оно, скорее всего, и есть, то нечего удивляться поведению городового. Этот доктор и впрямь птица высокого полета». Когда Алексей вышел на улицу, его встречал успевший обернуться извозчик. По приказу городового он вернул ставню в сивойню и теперь ждал появления странного господина. Едва Алексей расположил спящего мальчика на сиденье, как возница протянул ему давешнюю ассигнацию в 5 крон. Хозяин сивойни велел вернуть. Сказал, что он не безбожник какой, чтобы наживаться на горе других. Ну да, ставню вернули, лишних дырок в ней не наделали. Рустинцы вообще доброжелательный народ, пока их не задевают за живое. С другой стороны, конечно, есть и вот этот доктор, но он оказался в явном меньшинстве. Алексей не знал, как заговорить с городовым. «Не извольте беспокоиться. Господин, у которого потянули бумажник, получил все обратно и претензий не имеет. Так что мальцу, считай, повезло. Вот только я должен знать, кто забирает парнишку». «Если позволите, я не хотел бы называть свое имя». «Так не получится, господин хороший. Оно ведь по-разному бывает. И помочь могут с разными целями». «Справедливо. А если так?» «Я покажу вам свой паспорт, а вы с ним ознакомитесь, не называя моего имени вслух». «Это другое дело». «Ага. Так. Ясно». Как видно, городовой не был почитателем дворжика, хотя и срисовал для себя всю нужную информацию. «Да, а как можно установить, кто этот мальчик?» «Это Ростик Бениш. Пока гнался, ты не признал, а после уж. Батька его душегуб известный, нынче на каторге. Давайте я его свезу домой. Зачем вам путаться с этими?» «Ну уж нет. Если что-то делаешь, то доводи до конца. Вот выправлю мальца, тогда и верну. Но съездить к нему домой и известить надо бы». «Что же, воля ваша. Я с вами проеду, чтобы чего не вышло. А ты не улыбайся много, это уже извозчику. Как господин тебя отпустит, заедешь в участок, а если меня не будет, дождешься». «Так разрешилось же все». «Я тебе дам разрешилось. Наука будет на будущее, как по улицам ездить. Взяли моду устраивать лихие катания». Паренек перевел просительный взгляд на Алексея. «А как иначе-то? Вон, как озаботился голодьбой, деньги направо и налево разбрасывает». Но Болотин отрицательно покачал головой. «Одно дело этот мальчишка, и совсем другое – возница. Если сейчас не преподать урок, то он еще набедокурит, потому как все от безнаказанности. Так что пусть сам разбирается. Однозначно в каталажку не загремит, а вот штраф заплатить придется. Ну и пусть его». «Вот только сменить нужно пролетку. Озлобленный извозчик, знающий, где живет столь знатно засветившийся господин со странным акцентом, ему ни к чему». «Да, что-то он совсем расслабился. Если эдак пойдет и дальше, то его инкогнито совсем скоро придет окончательный абзац. Признаться, найти вас оказалось не так уж и легко. Вы охраняете свое инкогнито похлеще, чем морское ведомство свои тайны. Пришлось задействовать адъютанта его высочества, чтобы господин Коубаса проводил таки меня к вам. Прошу простить, господин лейтенант, но это коммерческая необходимость. Чем больше таинственности, тем лучше продаются мои книги. Принесла же нелегкая этого Вашечка. Тебе велели заниматься разработкой подводной лодки. Так и занимайся этим вопросом. Чего людей дергать за подробности? Почему он в этом уверен? А зачем еще станет разыскивать его лейтенант Королевского флота? Ладно бы Алексей мог реально чем-то помочь, так ведь нет этого. За кого они его принимают? Я, конечно, не делец, но сдается мне, что ваши книги написаны достаточно хорошим и легким языком, а сюжеты не избиты и оригинальны, чтобы обеспечить вам популярность даже за пределами Рустинии. У вас уже появились подражатели. Про наше королевство и говорить нечего. Одно лишь упоминание об очередном романе, подаренном их высочеством, обеспечивает высокие тиражи. Возможно, вы правы, и мне пора уже заканчивать с таинственностью. Об этом я поговорю с господином Коуба. Но чем я мог заинтересовать вас? Не из-за моих же романов вы прикладывали столько усилий, чтобы обеспечить эту встречу. Отчасти это именно так и есть, но только из-за одного. Судя по тому, что вы морской офицер, речь пойдет о касатке. Именно. Лейтенант даже тряхнул головой и выпрямился в кресле, которое сейчас занимал. Ну, прямо норовистая лошадь. Или нет, скорее ищейка, взявшая след. Вон как стреляет глазками по кабинету, выхватывая цепким взглядом всю нехитрую обстановку и пытаясь даже понять, что за бумаги на столе хозяина. Не иначе как пытается обнаружить признаки того, что господин Дворжак продолжает работать в интересующем лейтенанта направлении. Ох, зря он так приободрился. Во всяком случае, Алексей в этом деле ему не помощник, и ничего подобного в его берлоге нет и в помине. Отсюда я делаю вывод, что суть нашего разговора с его высочеством вам уже известна. Стараясь держаться, как и подобает радушному хозяину, а также делая вид, что не замечает почти неприкрытого изучения своего рабочего места, произнес Алексей. И тут в точку. Господи, да чего он так возбудился-то? Тогда вы уже знаете все, что мне известно по данному вопросу. Алексей развел руками, подчеркивая свои слова и одновременно выражая сожаление, что не может быть полезным. «И в этом не сомневаюсь», – ничуть не смутившись, согласился офицер, явно не намереваясь отступать. «Но его высочество утверждает, что у вас весьма нестандартный подход к тем или иным вопросам. Боюсь, что я в настоящий момент нахожусь в некотором ступоре, и мне необходим некий толчок. Вот поэтому мне и хотелось бы поговорить с вами на эту тему». «А вам не кажется, что вы не можете посвящать меня в государственные тайны? Ведь о вашей работе вы не трубите на весь свет?» «Его высочество разрешило ввести вас в курс дела. Более того, мне позволено разговаривать с вами совершенно открыто». «Нечто подобное я предположил, когда вы попросили о беседе наедине. Но вынужден вас разочаровать. Я не хочу вникать ни в какие секреты Рустинии и быть хранителем каких-то тайн. С меня довольно уже того, что к моей выдумке отнеслись с достаточной серьезностью, что, по сути, уже является тайной. Так что увольте. То, что мне известно, я сохраню в секрете. Остальное меня не интересует». «Но вы не можете вот так просто отмахнуться!» Возмущенный офицер даже оставил уютное кресло и навис над хозяином кабинета, уверенный в своей правоте. «Еще бы! Алексей не камикадзе, чтобы за здорово живешь вызвать неудовольствие кронпринца. Тот нипочем не забудет, как какой-то выскочка, которому упало с небес внимание члена королевской семьи, да еще и наследника престола, отказал в завуалированной просьбе, а по сути не выполнил приказа. Нафиг, нафиг так подставляться. Хорошо, хоть у него имеется туз в рукаве. Кто бы мог подумать, что то письмо окажется так кстати. 2 недели назад, ознакомившись с посланием графа Истлича, Алексей от него отмахнулся и забросил в ящик стола. Так, на всякий случай. Как оказалось, не зря. Надо же, граф оказывается озабочен вопросом создания подводных лодок. И не как-то там гипотетически, на уровне фантазий, а ведет разработки в этом направлении. Он рассматривает именно ту схему, о которой упоминал в разговоре с кронпринцем Алексей. Вот только, в отличие от безграмотного Алексея, уже создал прототип двигателя, способного работать на различных типах топлива, будь то керосин или сырая нефть. Остается свести этих двух господ и пусть общаются на здоровье. У Болотина в жизни совершенно другие приоритеты. Видите ли, господин Вашичек, я писатель, и долг свой вижу несколько в иной плоскости. Мне вовсе не блажит оказаться в поле зрения шпионов. Эти игры не для меня. Но вы правы, проигнорировать волю его высочества, даже завуалированную, я не могу. Поэтому я вам помогу. Укажу человека, который в этом вопросе куда более сведущ, нежели я. И кто он? Господи, ну вот опять. Ну прямо один в один, ищейка, взявшая след. Граф Истлич? Владелец гостиницы «Тадос»? Вы удивлены? Признаться, да. Он помогал в создании вашего романа? Нет, так уж случилось, что мой роман оказался созвучен с делом, которому он готов посвятить всю свою жизнь. Возможно, вы не в курсе, но он в свое время окончил университет и весьма сведущ в механике. Это уже потом, когда встал вопрос о необходимости содержания семьи, он сосредоточился на гостинице. Когда же дела пошли на лад, он вернулся к тому, от чего всегда получал настоящее удовольствие. Он создал совершенно новый тип двигателя, который как нельзя лучше подойдет для флота. Не скрою, о подводных лодках он не думал, вернее, не думал о том, чтобы применять свой двигатель в этой области. Но когда случайно прочел мой роман, то загорелся идеей. И как результат пришел к тому же выводу, который я озвучил его высочеству. Иными словами, вам нужен не я, а он. Но почему он написал вам? Возможно, потому что надеялся в моем лице найти единомышленника, который возжелает воссоздать свою фантазию в металле. Но я не готов вкладывать деньги в подобные предприятия. То есть вы сами не верите в то, что озвучили его высочеству? Но все это не лишено смысла, я знаю точно. Разумеется, я верю в то, что сказал. Просто осуществление этой задумки настолько дорогое предприятие, что под силу только королевской казне, но никак не мне. Значит, граф Истлич, это тот человек, который вам нужен, господин Вашичек. Фух, господи, кажется, пронесло. Но не хотелось Алексею становиться носителем секретной информации. Есть, конечно, кое-какие задумки, и более того, они, несомненно, затронут интересы Рустинии, вернее, пойдут на пользу сфере образования, выступив дополнительным стимулом. Но тут точно не будет шпионских игр и опасностей, связанных с этим предприятием. Он сугубо мирный человек, и нет ничего на этом свете, что могло бы его заставить изменить свою позицию. Да, он хочет оставить свой след в истории глобуса, но для этого есть куда более мирные и безопасные пути. «Лейтенант Вашичек выбежал от тебя таким окрыленным. Что ты ему тут наговорил?» С нескрываемым любопытством произнес Кууба, входя в кабинет. Просто указал тропинку, которая может привести его к успеху. «Кстати, можно было обойтись без сюрпризов. Тем более я сегодня и сам собирался к тебе». «Знаю. Но он как-то на меня насел, да еще и упомянул его высочество. У меня не было выбора». «Это точно». «Так о чем ты хотел со мной поговорить, Шимон?» Опускаясь в еще не остывшее после лейтенанта кресло, поинтересовался газетчик. «Ты помнишь наш разговор о дешевых изданиях?» «Разумеется». «Я не спрашивал тебя, а ты все время отмалчивался». «Потому что тут и говорить не о чем». Откинувшись на спинку кресла, отмахнулся Кооба. «Это просто нереально без поддержки казны, даже при условии освобождения от налогов». «Но ты обещал прощупать этот вопрос». «Я и прощупал. Затея весьма недурна, и ведомству образования пришлась по душе, но в казне на это денег нет. Правда, меня заверили, что того, кто возьмется за это, гарантированно освободят от налогов. Мне намекнули, что я получу послабление в налогах даже в отношении моей газеты. И? И все равно это не принесет прибыли, а даже наоборот. Но мы говорили о мягкой обложке, более дешевой бумаге и массовом тираже. Шимон, произвести продукт – это не самое сложное и далеко не самое главное. Куда важнее иметь рынок сбыта? Мне казалось, что тебе не нужно объяснять прописных истин. Неужели нигде это не практикуется? Отчего же? В Монолонии есть не менее 20 типографий, которые издают дешевые книги. И, как я и говорил, на грани рентабельности. Но они получают прибыль. Да, и в целом довольно неплохую. Но Монолония отличается большим процентом грамотного населения в сравнении с другими государствами. Там уже давно введено обязательное начальное образование. Соответственно, и потребителей куда больше. Но добились они этого не только за счет большого сбыта, но и благодаря использованию самого современного оборудования. К слову, моя типография не способна потянуть эту задачу. Значит, необходимо построить новую и оборудовать ее по последнему слову техники? В первую очередь нужен потребитель. А с этим-то как раз плохо. В Рустинии слишком большой процент безграмотных. Мало того, большинство населения с крайней неохотой отдает детвору в школы, считая образование ненужной блажью. Да и сами дети не отличаются страстным желанием занимать себя учебой. Но ведь как раз появление доступных книг сумеет подстегнуть у детей желание учиться. Ты готов взять на себя работу государства по повышению образования в стране? Но ведь есть меценаты. Есть. Только можно понести куда меньшие затраты и с большей отдачей. Здесь тоже будет большая отдача. Не сомневаюсь. Вот только ее можно не дождаться и до конца дней. Нет, желающих вложиться в это ты не найдешь. Я? Не мы? Шимон, пойми меня правильно. Я, конечно же, могу внести 1000 крон попечительскому совету какого-нибудь приюта, но взваливать на себя подобное... Надо просто подумать, как можно получить требуемую сумму. При этих словах Коуба в который раз обреченно развел руками и закатил глаза. Он не ожидал, что партнер окажется столь упрямым в этом вопросе. Вообще, Шимон производил впечатление расчетливого и трезвомыслящего человека, и на фоне этого объяснить его упорство не получалось. Зачем ему это? Ладно бы он был урожденным рустинцем, и его переполняли патриотические чувства. Нет, Коуба и тогда бы его не понял, но хотя бы смог объяснить это стремление. Однако правда была в том, что Рустиния не является родиной Шимона, да и вырос он не в этой стране. Алексей и сам не смог бы объективно объяснить свое поведение. Ему хотелось, чтобы о нем помнили даже после смерти. К слову сказать, ему это уже почти удалось. Разумеется, при условии, что он не остановится на достигнутом и продолжит в том же духе. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Он не собирался бросать литературное поприще, но уже хотел большего. Как хотел и занять более высокое положение, раз уж так сложилось, и тут существовало сословное общество. На сегодняшний день границы между сословиями стирались и довольно быстро, но не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять. Произойдет это еще не скоро. Но сословная рознь не исчезнет бесследно и впоследствии. Да, не будет столь ярко выражена, однако она останется. Так что его стремление имело двойную цель. Он уже был никем там, на земле. Здесь он получил шанс начать все заново. И судьба благоволила ему. Он вполне обеспеченный человек, но ведь и в своем мире Алексей не бедствовал. Пусть не имел миллионов, но на его потребности ему хватало. Ну и какой след остался после него там? Опять быть серой мышкой, ничем не примечательной личностью, когда возможность разорвать этот порочный круг сама плывет в руки? Ну уж нет. Шимон, зачем тебе это? Хочется сделать что-то полезное. Ты считаешь, что ты это уже не делаешь? Хочется большего. Послушай моего совета, дружище. Соизмеряй свои амбиции и возможности. В истории множество примеров того, когда личности пренебрегали этим постулатом, возомнив о себе слишком много. Ну и кто сегодня о них помнит? Парочка занудных историков, увлеченных своей работой настолько, что остальной мир для них просто не существует, потому что они живут в своем. Ты талантливый писатель, вот и применяй свой талант там, где можешь раскрыть его наиболее ярко. Ладно, закрыли тему. Ну что, давай собираться. Собираться? Коуба удивленно вздернул брови домиком. Конечно. Я ведь хотел не только навестить тебя, но еще и показать Ростика врачу. Если все в порядке, а это скорее всего именно так, то пора ему возвращаться в семью. День выдался просто великолепным. Сверкающее солнце, и вместе с тем не так уж и жарко. Легкий ветерок приносил достаточно прохлады, а уж если катить в пролетке, так и подавно. Взгляд скользит по садам и полям, остающимся по обе стороны от дороги. Вскоре их сменят дачи. Новое веяние нового времени. Примерно лет 10 назад в окрестностях столицы и больших городов появились своеобразные дельцы из купцов. Они скупали усадьбы обедневших дворянских родов, расположенные в особенно живописных местах. Затем большие участки дробились на малые, возводились деревянные дома с просторными верандами, огороженные легким забором, за которым располагались клумбы с цветами. Эти участки образовывали улицы. Улицы – дачные поселки, раскинувшиеся под сенью деревьев. Затея оказалась очень прибыльной. Все же человека тянет к природе, ведь он тысячелетия жил в единении с ней, и память об этом в нем так до конца и не истерлась. Если же верить атеистам, то люди – дети природы, а какой сын не будет тянуться к своей матери хотя бы на краткий миг? Содержать большую усадьбу по карману далеко не каждому. А вот небольшой домик и несколько соток земли с цветочными клумбами и парой десятков плодовых деревьев – уже вполне по карману многим. Приятно все же после напряженной недели посидеть под сенью деревьев или собрать своими руками плоды, а потом наблюдать за тем, как женщины варят варенье. Присесть в кругу друзей на свежем воздухе под деревьями или на веранде за обедом, ведя неспешные и ни к чему не обязывающие разговоры. Алексей слышал, что один из магнатов озолотился именно на вот таких дачных участках. Но даже заработав миллионы, он и не думал останавливаться. В промежутках между дачными поселками все еще встречались большие усадьбы, одни богатые, другие уже начинающие ветшать, но все еще держащиеся на плаву. Так что на век этого магната хватит, никаких сомнений. «Дядька Шимон, а вы меня потом к мамке отвезете?» «Конечно. А можно я еще у вас поживу?» «Боюсь, что нет, Ростик». «Стал быть, надоел. А чего тогда меня во все это нарядили?» Мальчишка указал на свою новую одежду. Ничего особенного, просто новые брюки, рубаха, пиджачок, картуз и сапожки. Но на фоне его прежней одежонки и впрямь разница ощутимая. «Дружище, я не знаю, что ты там себе напридумывал, но я не собирался брать на себя заботу о тебе как опекун. Ты нуждался в помощи, и я тебе помог, так как имел такую возможность. Вот, собственно, и все. А твоя одежда? Поверь, по сравнению с тем, во что мне вылилось твое лечение, это сущие мелочи. И что теперь мне делать? Опять воровать? Нас ведь у мамки трое ртов, она сама не справляется». «А вот это ты сам решай. Захочешь воровать – будешь воровать, и в конце концов окажешься в тюрьме. Захочешь быть честным – найдешь возможность, как помочь матери». «И как? Я еще мал. Кто меня на работу возьмет? Даже хозяин фабрики сказал, чтобы мамка меня через год приводила». «Хм. С работой я, возможно, тебе и помогу. А вот мы сейчас господина Коуба попросим. Как, Хонза, возьмешься помочь моему протеже?» «Ну и куда я его возьму? В типографию учеником? Так они, почитай, только за еду и работают. Вот когда выбьются там в наборщики или еще какой специальностью овладеют, тогда другое дело. А если я очень попрошу? Читать-писать умеешь? Это уже мальчику. 3 класса закончил. Нервно сглотнув и с надеждой глядя на незнакомого дядьку, ответил Ростик. Тядька еще до того, как его на каторгу сослали, заставил. «Уже хорошо. Ладно, завтра придешь в типографию и спросишь господина Капела. Я его предупрежу. Будешь для начала разносить газеты, а там поглядим. Согласен?» «Согласен», – просиял мальчишка. Признаться, Алексею тоже стало легче. Все же мы в ответе за тех, кого приручили. Он не собирался заниматься судьбой этого мальчика, а был лишь озабочен тем, чтобы спасти ему жизнь. Но сделав один шаг, подчас приходится делать и второй. Можно, конечно, и просто выставить за дверь, но как он после этого будет себя чувствовать? А так... Мальцу предоставляется шанс, и он сам решит, как быть. Оно, конечно, мальчишка еще совсем, но, с другой стороны, дети тут взрослеют рано, и не только физически. «Шимон, тебе не кажется, что с твоим инкогнито пора заканчивать? По-моему, из этого ты уже выжил все, что можно». «Что это ты вдруг?» «Я газетчик, а потому знаю, что чем больше таинственности, тем горячее получится блюдо. Ты даже не представляешь, сколько репортеров сейчас роют носом землю, чтобы добраться до тебя. Боишься, что они откопают какую-то нелицеприятную историю?» «Это не так страшно. Будет куда хуже, если, отчаявшись, они что-нибудь придумают. Выдадут некую нелепицу, например, объявят тебя убийцей, сославшись на некоего таинственного осведомителя. Или вот обвинят в педофилии, и потом в век не отмоешься». «Ты думаешь, что говоришь? Чушь какая?» «Чушь, а в особенности грязная, это как раз то, во что все охотнее всего верят. Уж я-то знаю, о чем говорю». «Ты прав, дружище. Но не думай, что теперь я стану шляться по ресторациям и салонам, всюду выставляясь на показ». «Это было бы глупо. Конечно, не стоит размахивать руками на улицах, выкрикивая свое имя, но и скрываться дальше не следует». «Я тебя понял. Только помни, у моей газеты эксклюзивное право на интервью с тобой», – тут же встрепенулся Коуба. «То есть ты мне предлагаешь и дальше избегать репортеров?» «Ни в коем случае. Это их лишь раззадорит. Но ведь ответы на пару вопросов и развернутая беседа – это вовсе не одно и то же». «Не волнуйся. Обещаю, тебе и родине не изменю». «А что это мы едем по другой дороге?» Они уже катили по городским улицам и впрямь отклонившись от привычного Алексею маршрута. В центре столицы он еще ориентировался, но чем дальше от него, тем слабее были его познания. Поэтому ничего странного, что он обратил внимание на незнакомые дома, мимо которых проносился экипаж. «Так ведь тебе нужно к доктору. Ну и зачем тогда ездить кругами?» «Нужно будет все же получше ознакомиться со столицей. Не хватало еще в неловкую ситуацию попасть». «Можно подумать, тебе мешают. Кстати, после посещения доктора предлагаю посидеть в Сивойне в Центральном парке. День-то какой. Так и хочется все послать к Лукавому и расслабиться». «Это не у западных ворот?» «Да. А что не так?» «Я хожу туда по воскресеньям, но дело в том, что там меня, похоже, уже знают». «Тем более, это сегодня нам подходит. Ты не забыл? Начинаем избавляться от твоего инкогнито. Конечно, люди немного возбудятся, но, поверь, ничего страшного или сверхъестественного». «А если заявится кто-нибудь из жаждущих моей крови?» «Но ведь все время прятаться тоже не получится. Все решено. Начнем рассекречиваться именно с этой сегодня». «Похоже, ты просто боишься лишить себя шанса воочию наблюдать эту картину», — усмехнулся Алексей. «И твои слова не лишены оснований». Прием у врача был совершенно рядовым. После непродолжительного осмотра господин Крайко заявил, что мальчик вполне оправился, правда предупредил о головных болях, которые у него могут случиться. Но даже если продолжить лечение, то это по большей части ничего не изменит. Разве только он пропишет микстуру, способствующую снятию болевых ощущений. Конечно, риски можно снизить, если продолжить лечение у него. Ах, нет? Тогда все в руках создателя и крепкого растущего организма. Ну и за прием, как полагается. Хорошие у него все же цены, укусят кого угодно. Алексею путешествие через океан обошлось дешевле. По окончании приема каждый направился в свою сторону. Ростик припустил к рабочему кварталу, где его ждала семья. Кууба и Алексей двинулись в сторону парка, решив прогуляться. Погода замечательная, отчего же не размяться, ведя неспешную беседу. Раз уж договорились покончить с инкогнито, то Болотин решил начинать приобретать и новую привычку. Войдя в помещение с большими окнами, через которое свет буквально заливал все вокруг, он, как и его спутник, в первую очередь огляделся по сторонам, выискивая знакомых, дабы избежать неловкой ситуации. В Сивойне было не менее оживленно, чем в выходной день. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь основными ее посетителями были домашние хозяйки. Рабочая неделя в разгаре, поэтому мужчины и немногие работающие женщины пребывают в трудах праведных. В этом плане местное общество ничем не отличалось от того, что осталось на родине Алексея. В малообеспеченных семьях женщины трудились наравне с мужчинами, внося свой вклад в семейный бюджет. Там же, где мужчина зарабатывал достаточно для содержания своих домашних, жены полностью посвящали себя домашнему очагу. Так что время для посещения Сивойни или прогулки в парке с подругами и детьми у них имелось. Но нашлось и трое мужчин, которые сидели в углу и о чем-то тихо переговаривались, медленно потягивая горячий и ароматный сивон. Вряд ли это деловые партнеры. Те обычно предпочитали либо более официальные места, либо ресторации. Но беседуют довольно увлеченно, даже прибегая к жестам для большей убедительности своих слов. Осмотр публики знакомых не выявил. Правда, Кооба обменялся символическим поклоном с мужчинами, по-видимому, он был знаком как минимум с одним из них. Ого, похоже, добродушный Хонза может быть с кем-то не в ладах. Интересно, что за кошка пробежала между ними? Насколько большая, и кто из этих троих вызвал неудовольствие газетчика? А может, все трое? Да и бог с ними. Кооба не маленький мальчик, со своими недругами разберется сам. Алексей с удовольствием заметил, что столик, за которым он обычно располагался, свободен, и без лишних слов указал другу на него. Столик находился в некотором отдалении от того, где сидели мужчины. Как видно, истолковав этот маневр по-своему, один из них, статный, наверняка не пренебрегающий физическими упражнениями, позволил себе улыбочку с легкой ехидцей. Судя по тому, что остальные остались равнодушны к их выбору, неприязнь у Кооба была именно с этим господином. Им успели принести сивон, и они даже отпили по глоточку обжигающего напитка, когда к столику подошел тот самый господин. Алексей не знал, как его зовут, так как посчитал неправильным задавать другу вопросы о личности, явно ему неприятной. «Добрый день!» «Разрешите представиться, репортер газеты «Воскресный досуг» Гейбек Земан. А вы, если я не ошибаюсь, господин Дворжик». «Ага. Получается, служащие сегодня все же успели проинформировать о его личности этого пронырливого репортера. Он просто не мог не быть таковым. Этого требовала его профессия. Неуклюжие, слабо ориентирующиеся в изменчивом мире, не добивались успеха на поприще, избранном этим молодым человеком. А он производил впечатление именно успешного и знающего свое дело. Алексей не мог не заметить, как Кооба при этих словах налился краской, переполняемой злостью и возмущением. Он не обманывался, это вовсе не было вызвано появлением у их столика представителя конкурирующего издания. Да и не были они, по большому счету, конкурентами. Плезненские ведомости, в отличие от воскресного досуга, газета ежедневная, а не еженедельная, так что они находятся в несколько отличных плоскостях. Все дело в возмутительном поведении репортера, недопустимого в обществе. Если есть желание познакомиться с кем-либо, будь то мужчина или женщина, и рядом с ними ваш знакомый, то нужно обратиться к ним, дабы они представили подошедшего. Пренебрежение оным правилам и обращение напрямую считалось оскорблением. Подобные ситуации среди дворян всегда разрешались посредством дуэли. Люди простого сословия не могли себе позволить подобного, разве только сойтись в кулачном поединке или привлечь обидчика по суду. Но для обращения в суд повода нет, а дать в зубы этому крепышу маленький и пухлый Коуба просто не в состоянии. Поэтому у него оставались слова. «Господин Земан!» «Хонза!» – прервал друга Алексей, которого эта ситуация раззадорила ничуть не меньше, ведь, по сути, и в отношении его проявили бестактность. «Прости, дружище, но позволь, я сам отвечу. Спасибо». Алексей поднял взгляд на мужчину, взиравшего на него с явным вызовом. «Понятно. Репортер взял след и готовит сенсацию. А что может привлечь публику лучше скандала?» «Правильно, еще больший скандал». В своих силах он не сомневался, так как господин Дворжак не отличается статью и не может быть ему противником. «Ох, парень, не был бы ты столь самоуверенным». «Господин Земан, я не имею привычки говорить, задрав голову, а потому не соизволите ли вы присесть?» Алексей даже сумел вполне доброжелательно улыбнуться, указывая репортеру на стул. «Извольте». Незваный гость охотно и даже с каким-то вызовом опустился на стул. «Господин Земан, прежде чем вы начнете задавать свои вопросы, а ведь именно за этим вы и подошли, разрешите сделать вам замечание по поводу недопустимого поведения, которое вы себе позволили по отношению к нам. А также прошу вас извиниться». «Не вижу причин для извинений. Я никого не оскорблял». «Вы знаете, что это не так, господин Земан». «Простите, вы дворянин?» «Нет, я из мещан». Явный намек на то, что если сам Дворжак дворянин, то ему не повезло, так как вызвать наглеца на дуэль не получится. Самое большее, что он может сделать, это избить обидчика. Но в этом случае, если он начнет первым, его ждет судебная тяжба. Хорошая реклама для репортера и позор для дворянина. Но в лице Алексея он не видел достойного противника, да и начинать драку первым не собирался. «Великолепно! Я тоже из мещан!» Явно обрадовался Алексей и вновь добродушно улыбнулся. «Нападать на дворянина? Нет, если ты защищаешься, это одно, но когда сам? А тут полное сословное равенство, так что ничего страшного, если без серьезных последствий». «Знаете, господин Земан, я долгое время прожил в Новом Свете, на пограничных территориях. Так вот, там живут по своим правилам и не придают никакого значения происхождению. Простой хуторянин вправе вызвать на поединок дворянина и даже убить его. Понимаю, мы не на фронтире, и здесь подобное просто невозможно. Но данное обстоятельство не помешает мне прилюдно набить вам морду и унизить в глазах окружающих, после чего я с превеликим удовольствием уплачу штраф, наложенный на меня судом. Исходя из предпосылок, я сомневаюсь, что он будет столь уж запредельным. Вы улыбаетесь. Вероятно, думаете, что у меня не достанет ни сил, ни сноровки. Вынужден вас разочаровать. Мне приходилось вступать в единоборство с куда более серьезными противниками, чем вы». И это были не кулачные поединки на бойцовской площадке, а смертельные схватки без каких-либо правил и ограничений. Как видите, я сижу здесь и пью ароматный сивон. По мере того, как Алексей говорил, его взгляд становился все тверже, пока, наконец, не сверкнул сталью. Нет, он не был угрожающим, а именно холодным, словно отточенная сталь. Глядя в его глаза, можно было увидеть отражение своего трупа. Ну, достал его этот гад. Настолько достал, что Болотин, начни он сейчас драку, не поручится, что сможет вовремя остановиться. Алексей не так много времени провел в пограничье, но успел вынести немало уроков. Порой для приобретения подобного опыта недостает и всей жизни, а иногда достаточно и одного дня. Все зависит от обстановки и личности. Болотин же тряпкой никогда не был. Все еще надеясь разрешить дело мирным путем, Алексей на секунду прикрыл глаза, а затем вновь посмотрел на собеседника вполне добродушно, как и в начале беседы. Бог знает, чего ему это стоило, но он все же справился. Личность, вхожая к кронпринцу, и скандал. Пользы от этого будет мало. «Итак, господин Земан, у вас есть возможность задать свои вопросы и получить ответы, или оказаться в центре скандала. Выбор за вами». Вообще-то Алексей предполагал, что репортер предпочтет второе, ведь резонанс мог быть просто ошеломляющим. Но все же ошибся в оценке газетчика. Он не испугался, это чувствовалось по всему. Но, как видно, был настоящим профессионалом, а не выскочкой, не гнушающимся никакими методами ради достижения своей цели. Все так же легко и даже с некой грацией Земан поднялся со стула и обозначил поклон. «Господа, прошу принять мои извинения за неприличествующее поведение». «В таком случае не начать ли нам сначала?» Теперь добродушная улыбка у Алексея получилась сама собой, без каких-либо усилий. «Господин Коуба, пожалуйста, представьте меня вашему спутнику». «С удовольствием», — ответил ошарашенный газетчик. «Вообще-то ты обещал, что у моей газеты приоритет на интервью с тобой», — проводив взглядом вернувшегося за свой столик репортера, произнес Коуба. «Несомненно, это так. Но не мог же я пренебречь его вопросами после того, как он нашел в себе мужество признать свою ошибку. Это было бы невежливо». «Хм. Признаться, меня удивляет, как легко он на это пошел». «Возможно, он понял, что я принадлежу к той категории людей, у которых слова не расходятся с делом». «Иными словами, разумеется, мои слова не были простой угрозой. Именно это его и остановило». «Нет, Хонза, он не робкого десятка. Но вовлечь в скандал лицо, хотя бы косвенно связанное с королевской семьей... Ведь «Воскресный досуг» — это не дешевая газетенка. Весьма уважаемое издание. Вот и я о том же». «Прошу прощения, господа». Они увлеклись беседой и не заметили, как перед их столиком появился молодой человек с пунцовыми от смущения щеками и зажатой в руке книгой. Алексею показался знакомым этот парнишка. Он никогда не жаловался на память, но, как видно, сталкивался с ним как-то мимолетно, потому что никак не мог вспомнить, где его видел. «Да, молодой человек», — с нескрываемым любопытством подбодрил паренька Алексей. Похоже, пелена таинственности не просто сползала, а слетала с него с невероятной быстротой. Только он решил покончить с секретностью, как желающие с ним пообщаться чуть ли не в очередь выстраиваются. Впрочем, о нечто подобном говорил Хонза. «Вы, вероятно, меня помните. Юзеф Крайко». «Хм. Уличная мостовая и 20 000 верстин под водой». «Вы помните?» «Разумеется, молодой человек». «Господин Коуба, позвольте представить, мой ярый поклонник Юзеф Крайко». Если, конечно же, ничего не изменилось. Владелец Плезненских ведомостей, господин Коуба. Прошу вас, Юзеф, присаживайтесь. Итак, чем обязан? Я шел за вами от самого дома, но не решался подойти. Погодите. Крайко. А доктор Крайко – мой отец. Поистине мир тесен. Судя по книге, в вашей руке вы хотите получить очередной автограф. «Если вас не затруднит...» «Разумеется, нет. Давайте книгу». «Как вам понравился мой новый роман?» Делая надпись и стараясь не допустить ошибок, поинтересовался Алексей. «О, он великолепен. Я словно побывал во всех этих местах. Но гораздо большее впечатление на меня произвел таинственный остров. Оказаться в полной изоляции на необитаемом острове и суметь построить островок цивилизации посреди океана, используя лишь свои познания и упорный труд... Боже, как бы я хотел оказаться на месте ваших героев!» «Поосторожнее, молодой человек. Я слышал, что мысль материальна. И если чего-то страстно желать, это непременно воплотится в жизнь. Это было бы великолепно. Это было бы страшно, дорогой Юзеф. Очень страшно. Читая книгу, вы переживаете приключения. Попав же в подобную ситуацию, вы просто живете, испытывая холод, жару, жажду, голод, страх и много еще чего, в чем нет никакой романтики. Большинство просто погибает, не сумев преодолеть самое страшное препятствие – самого себя. Я уверен в своих силах. Ничуть не сомневаюсь, но быть уверенным в себе и способным преодолеть возникающие препятствия совсем не одно и то же. Ваша книга. Благодарю, господин Дворжик. А можно мне отплатить вам за вашу любезность? Юзеф, уж не собираетесь ли вы предложить мне денег? Вскинул брови Алексей. Данное предположение было небезосновательным, ведь, как говорится, яблочко от яблони. И потом, помнится, в их первую встречу паренек тоже порывался непременно уплатить за подаренную книгу. Вы меня неправильно поняли, господин Дворжик. Вновь залившись краской, пролепетал паренек. «Я не собирался вам заплатить. Я хотел отблагодарить вас, оказав вам услугу и пригласив на сеанс преобразика». «На сеанс чего?» «Полно, Шимон, ты не знаешь, что такое преобразик?» Искренне удивился Коуба. «Для человека с твоими склонностями это по меньшей мере странно». «Ну, я ведь не семи пядей во лбу, дружище». «Вот скажи, ты знаешь, кто такие арачи?» «Нет». «Враждебное всем белым племя пинков. Это знают все на пограничье и практически каждый из проживающих в Новом Свете». «Все, сдаюсь. Просто это уже давно не новость. Кстати, у нас в разделе фельетонов порой печатаются анонсы преобразика». «Я не люблю этот раздел, ты же знаешь». «Ну да, ну да. Преобразик – это движущееся изображение». Некий фотографический аппарат, только он делает множество снимков и способен запечатлеть движение, а затем воспроизвести его на белом полотне. Если ты еще не видел, то тебе очень понравится. Я в этом просто убежден. Конечно же, понравится. Владелец преобразика снимает самые различные сцены из жизни столицы. Я часто бываю в салоне и однажды даже видел себя, поспешил вклиниться Юзеф. «Любопытно», – не на шутку задумавшись, пробормотал Алексей. «Еще бы! Читая книги, я словно вижу все на экране преобразика. Мне кажется, наступит время, когда книги можно будет не только прочесть, но и увидеть на белом полотне». «Знаешь, Хонза, я уже хочу на это взглянуть и, пожалуй, приму приглашение моего юного друга». «О, ты не разочаруешься!» Но если ты не против, я воздержусь от этого. Признаться, мои обязанности призывают меня в редакцию. Чуть позже я обязательно присоединюсь к тебе. Что же, Юзеф Крайко, я весь ваш. Ведите. Синематограф. Здесь уже есть свой синематограф. Великолепно! Алексей уже знал, как он сможет заработать достаточно средств, чтобы иметь возможность оставить более яркий след в истории этого мира. Изобрести он ничего не изобретет, да и не смог бы этого сделать. Но зато он знает, каким будет следующий шаг этой новинки. Местные сейчас видели в нем только возможность снимать короткометражную хронику. Он же может предложить игровое кино. Да, он не Эйзенштейн, не Александров и не Гайдай, но публика пока еще не привередлива. Его средств вполне достанет для того, чтобы построить киностудию. Он кое-что знает о приемах, на выработку которых местным понадобятся годы проб и ошибок. Если братья Люмьер сумели стать миллионерами всего за несколько лет, показывая обычные сцены из жизни, что, собственно, сейчас и делается, то он со своими фильмами сможет на этом озолотиться. Причем ему совсем не обязательно иметь собственные кинотеатры. Достаточно поставлять на рынок все новые картины и получать свою часть прибыли. А книги? Нет, писать прекращать нельзя ни при каком раскладе. Это способ заработать деньги, необходимые, чтобы воплотить свою мечту о дешевых массовых изданиях. Хм. А почему только это? Он войдет в историю как первый человек, снявший игровое кино и поставивший это дело на поток. Но нужно сохранять все в тайне. И ни в коем случае не прекращать писать. В конце концов, ему это просто нравилось. Интересно, а он не надорвется, стараясь охватить все и сразу? Плевать. Да, будет тяжело, но оно того стоит. Просто жить в довольстве, сладко есть, сладко пить. Скука несусветная.